Глава 9. Максим. Бах. Входная дверь. С облегчением отмечаю в голове. Молодец. Хоть понимает с 10-го раза, когда пришла пора уходить. Немного задерживаю взгляд. А вдруг вернется? Проходит пару минут. Нет. Отлично. Быстро смываю пену и несусь в комнату. Подхватываю трусы на кресле. Часы на столе. Защелкиваю металлический браслет. Голова горит. Срочно надо все разузнать по Евгению. Телефон. Примечаю на прикроватной тумбочке. Я знаю, кто мне ответит на все вопросы. Константин Петрович? Добрый день. Давно не слышались. Широко и наигранно улыбаюсь, представляя мрачное и измученное лицо Петровича, которого, наверное, чуть инсульт сейчас не схватил от моего звонка. Петрович что-то мямлит в скромном приветствии. Не даю договорить. Меня эта вежливость не берет. Нам надо срочно увидеться. Давлю энергией голоса. Через час буду в ресторане. Да, в том самом. Рядом с офисом. Обрываю связь. Не даю старику отделаться от встречи. Рубашка, носки, брюки, галстук, пиджак. Сев в машину, сразу пишу Марату. Меня не ждать, все отменить. Сегодня были другие планы. Блин. Управление месяц не могу собрать. Вечно у них то отпуск, то больничный, то Мальдивы с любовницами. Может, сократить им доходы, чтобы расходы ушли. Тогда работать лучше начнут. Планировал же сегодня уволить 2 топ-менеджеров. Ребятам повезло. Не до вас. Сейчас дело поважнее будет. Я чую тягучий насыщенный запах мести. Он проникает в меня через расширенные ноздри и крепко седает в легких. О, да. Теперь я знаю, как отомстить. Это правда. Сухо и с легкой одышкой шевелит губами Константин Петрович. И я, когда узнал, кому его отец завещал компанию, так и присел. Не ожидал. Молчу. Внимательно слушаю. Петрович смачно втягивает пенку с капучино с резким хрюканьем. Давлю отвращение. Надо было заказать старику просто эспрессо. Меня вымораживает, когда взрослые люди хуже детей. И что теперь, Евгений? Какие его планы? Затянувшаяся пауза с капучино меня подбешивает. Пожилые люди совершенно не ценят время. А зря. У них-то его уж точно нет. Делаю долгий глоток кофе, не отводя глаз от Петровича. Рожаю уже. Большой серый костюм Петровича слегка приподнимается над столом. Он уже разыскал девушку и пригласил к себе. Тяжело вздыхает. Отмечаю, что что-то гложет старого советника. Это видно. Когда? Нервно переспрашиваю. А завтра прилетает. Его морщинистые глаза не отрываются от пенки. Он что, опять сделает это? Откуда информация? Повышает он, отвлекая старика от кофе. Петрович начинает сверлить меня выпученными глазами. Нижняя губа уходит вперед. Спохватываюсь. Откидываюсь на спинку стула. Слегка спускаюсь вниз. Перевожу взгляд на улицу. Ах, да, извини. Он же контролирует всю почту Евгения для меня. Петрович отлипает от меня и возвращается к кофе. «Хорошо», — выдыхаю. «Сбрось мне ее рейс и фото». Старик кивает. Беспрекословно берет телефон с самой последней модели из айфонов. Через пару секунд получаю письмо на почту. «Я его письмо прикрепил тебе. Такое пацан понаписал». Закатывает глаза. «Я аж прослезился». «Девочка не знает, что он ее хочет облапошить и все переписать на себя. Для этого и нашел. И как земля таких носит?» Кряхтит. Подавился пенкой. «Почему ты так решил?» Слегка откашливается. Прочищает горло. «А ты что, Евгения не знаешь?» Его грустный взгляд насквозь пронзает меня. Не выдерживаю. Резкая тупая боль в районе сердца. Поднимаю глаза на картину напротив. Водопой. Пытаюсь отвлечься от нарастающего гнева. Злость по венам растекается жгучей лавой. Ноздри раздувает. Сердце стучит, как мотор. «Максим!» Зовет Петрович. Мой взгляд полон ненависти. Все застилает пеленой. Образ Алисы перед глазами. «Максим Александрович, не делай ничего худого, только ее мать!» «Только не это. Мне не нужны сопли и жалостливые истории о семье, которые я планирую уничтожить. Счет!» Бросаю проходящему официанту. Намеренно отвожу взгляд от старика. «Не нужно. Не смей». «Хорошо, Максим Александрович». Устало и понимающе выдыхает он. «Мне пора». Встает, протягивает руку. Приподнимаюсь, быстро отвечаю и возвращаюсь на место. Официант осторожно кладет папку с чеком на стол. «Стой. Вот сразу. Без сдачи. Чего и больше, чем сам заказ». «Спасибо». Радостно кивает парень и быстро удаляется. Один. Резко и напряженно выдыхаю, откидываясь на стол. Открываю письмо и фото. Молодая, наивная и провинциальная. Девчонка девчонкой. Даже жалко, что у нее такой родной брат. И моя сестра заслуживала большего, чем этот ублюдок Евгений. Большой палец зависает над лицом девушки. Внутри все холодеет и немеет. То, что я сделаю с ней, преступление против морали и чести. Но это все культурная чушь для таких, как ее брат. Надо действовать.